Суббота, 30 октября 1976 года. Леся. Леся идет рядом с Уильямом. Его рука держит ее руку. Здесь нет динозавров. Только такие же гуляющие прочесывают территорию, без видимой цели патрулируют освещенную сетку центра города. На ходу Леся заглядывает в витрины магазинов одежды, универмагов, рассматривает манекены, похожие на мертвецов, что стоят, выпятив таз, уперев руки в бедра, расставив ноги, согнув одно колено. Если бы эти тела двигались, они бы крутили бедрами, дергались, как стриптизерки в оргазмическом финале. Но поскольку они из железной арматуры и застывшего гипса, они не нарушают пристойности. Леся в последнее время часами блуждает в этих самых магазинах по дороге с работы. Она перебирает вещи на вешалках и ищет, что могло бы ей пойти, на что могла бы пойти она. Она почти никогда ничего не покупает. Она примеряет платья, длинное, летящее, вышитое, совершенно не похожее на вещи в сдержанном классическом стиле и джинсы, которые обычно носит. У некоторых платьев пышные юбки почти до полу, стиль кантри. Ее бабушка очень смеялась бы, тихим смехом, будто дверь скрипит, из-под маленьких ладоней цвета грецкого ореха. Она думает, не проколоть ли уши. Иногда, порывшись в платьях, идет в отдел парфюмерии и пробует духи у себя на запястьях. Уильям говорит, что одежда его не интересует, его единственное требование, чтобы Леся не стриглась. Но это ничего, она и не собирается стричься, так что она не идет на компромиссы. Уильям спрашивает, не хочет ли она чего-нибудь выпить. Она говорит, что не отказалась бы от кофе. Они вышли из дома не для того, чтобы пить, а для того, чтобы пойти в кино. Но они слишком долго тянули время над выпуском «Стар» с кинопрограммой, пытаясь что-то решить. Каждый ждал, чтобы другой взял ответственность на себя. Леся хотела посмотреть повтор «Кинг-Конга» в университетском кинолектории. Уильям, наконец, сознался, что всегда хотел увидеть челюсти. Леся не возражала, ей было любопытно, как сняли акулу, ведь акулы – один из самых примитивных нынешних видов. Она спросила Уильяма, знает ли он, что желудок акулы плавает, а если подвесить акулу за хвост, ее парализует. Уильям не знал. К тому времени, как они добрались до челюстей, все билеты оказались проданы, а «Кинг-Конг» начался полчаса назад, так что они отправились гулять. Сейчас они сидят за белым столиком на втором этаже колоннады, Уильям пьет гальяна, а Леся кофе по-венски. Она с серьезным видом слизывает взбитые сливки с ложечки. А Уильям, уже простив ее за то, что из-за нее пропустил челюсти, рассказывает о своей последней проблеме. Когда в конечном итоге теряется больше энергии. Если использовать тепло от сжигаемого мусора для работы паровых турбин, или если сжечь мусор просто так. Уильям – инженер, специалист по охране окружающей среды. Хотя иногда Леся, старательно изображая благодарную аудиторию, слышит тихий вредный голосок, который называет его «осенизатором». Однако Леся восхищается работой Уильяма и согласна, что для выживания человечества его работа гораздо важнее, чем ее. И это правда. Им всем грозит утонуть в собственном дерьме. Уильям их спасет. Чтобы это понять, достаточно поглядеть на него, на его уверенность, на его энтузиазм. Уильям заказывает себе еще рюмку ликера и начинает распространяться о своем проекте выработки газа метана из разлагающихся человеческих экскрементов. Леся бормочет что-то одобрительное. Это еще и решение топливного кризиса. Главный вопрос тут – хочет ли Леся, чтобы человечество выжило, или ей все равно? Ответа она сама не знает. Динозавры вымерли, но это был не конец света. В моменты уныния, как сейчас, например, она чувствует, что и людям недолго осталось. Природа что-нибудь придумает на замену, или нет, как получится. Уильям говорит про навозных жуков. Он хороший человек, почему же она его не ценит? Когда-то навозные жуки ее интересовали. Австралия решила свои проблемы с пастбищами. Пастбища в Австралии скрывались под толстым слоем сухих коровьих лепешек и овечьих катышков, и трава переставала расти. Массовым завозом гигантских африканских навозных жуков, и эта история когда-то вдохновляла Лесю. Леся, как и Уильям, восхищалась таким элегантным решением экологической проблемы. Но она уже не первый раз все это слышит. В конце концов, ее начинает доставать оптимизм Уильяма, его уверенность, что всякая экологическая катастрофа – всего лишь задача, на которую обязательно найдется блистательное решение. Мозги Уильяма представляются Лесе в виде чего-то развощекого и безволосого. Раньше она ласкательно звала его Уильям Англосакс, но потом оказалось, что он воспринимает это как враждебный намек на его национальность. «Я ведь не зову тебя, Леся-латышка», — обиделся он. «Литовка», — поправила она. У Уильяма проблемы с названиями прибалтийских республик. «Литвак». «Можешь звать, пожалуйста, я не возражаю», — неискренне добавила она. «А можно я буду тебя звать Уильям Канадец?» «Мальчик Билли, милый Билли, где ты был целый день?» Английская народная песня. Вскоре после этого у них вышел спор о Второй мировой войне. Отец Уильяма в войну служил капитаном в военно-морском флоте, так что Уильям, конечно, крупнейший специалист по этой теме. Уильям считает, что британская армия, и, естественно, канадская тоже, вступила в войну по соображениям высшей морали, чтобы спасти евреев, не дать им превратить их в облачко газа и горсть жилетных пуговиц. Леся не согласилась, она заявила, что евреев спасали лишь постольку поскольку. На самом деле спор шел о том, кто быстрее захапает территорию. Гитлер мог бы поджаривать евреев сколько душе угодно, если бы не захватил Польшу и не вторгся в Голландию. Уильям сказал, что Леся неблагодарная, раз так думает. Леся в ответ предъявила свою покойную тетю Рахиль, которую никто не спас, и ее золотые зубы безымянными осели на чей-то счет в швейцарском банке. Как ответить этой неотмщенной тени? Уильям, которому нечем было крыть, отступил в ванную бриться. Леся почувствовала, что выиграла нечестно. А вот другая ее бабка по матери рассказывала ей: «Сначала мы были рады Гитлеру. Мы думали, он лучше, чем русские. А вот видишь, как вышло». В этом была некая ирония, потому что ее муж там, на Украине, был почти коммунистом. Поэтому им пришлось уехать. Из-за политики. Он и в церковь не ходил, сказал, что ноги его там не будет. «Плевал я на церковь», — говорил он. «Он уже давно умер», но Лесина бабушка все об этом страдала. Недавно Леся поняла, что больше не ждет, когда же он сделает ей предложение. Раньше она думала, что это само собой разумеется. Сначала люди живут вместе для пробы, потом женятся. Так поступали ее университетские друзья. Но теперь она понимает, что Уильям считает ее слишком экзотичной. Конечно, он ее любит по-своему. Он кусает ее в шею, когда они занимаются любовью. Леся думает, что с женщиной своей породы... Однажды она поймала его на такой формулировке. Он ничего такого себе не позволил бы. Они бы занимались любовью, как два лосося, удаленно. Уильям оплодотворил бы прохладные серебристые икринки с безопасного расстояния. Он называл бы своих детей отпрыски. Его отпрыски, ничем не оскверненные. Вот в этом и загвоздка. Уильям не хочет ребенка от нее. С ней. Хотя она уже намекала ему. Да, она могла бы и залететь без спросу. «Дорогой, знаешь что? Я в положении от тебя». «Ну что ж», — скажет он, — «выйди из этого положения». Ох, это клевета на бедного Уильяма. Он восхищается ее умом. Он любит, чтобы она пользовалась научным жаргоном при его друзьях. Когда она произносит «плейстоцен», у него встает. Он говорит ей, что у нее красивые волосы. Он тонет в ее смородиновых глазах. Он гордится ею как трофеем и как свидетельством своей непредвзятости. Но что скажет его семья, проживающая в городе Лондоне, провинция Онтарио? Леся представляет себе его семейство многочисленным, розовым и блондинистым. Члены этой семьи по большей части проводят время за игрой в гольф с перерывом на пару раундов тенниса с полной выкладкой. Когда они не играют в гольф и теннис, они толпятся на террасах. Леся представляет себе, что они это делают даже зимой и пьют коктейли. Они вежливые с чужими, но за глаза могут сказать, например, «этот парень не знает даже, кто его дед». Леся отлично знает, кто были оба ее деда, вот с прадедами будут проблемы. Она знает, что на самом деле семья Уильяма совсем не такая. Но Леся, как и ее родители, считает, что любой человек с британской фамилией уже на пару ступенек выше по социальной лестнице, если только живет не под мостом. Она знает, что не надо так думать. Вряд ли родители Уильяма намного богаче ее собственных. Вот только замашки у них аристократические. Когда-то она боялась встречи с ними. Думала, что они ее не одобрят. Теперь ей даже хочется их увидеть. Она выкрасит губы золотом, намотает на голову бахромчатые шали и явится, бренча тамбурином и топача, чтобы оправдать их жуткие предчувствия. Бабушка будет подбадривать ее, хлопая крохотными, как лапки крота, ладошками, скрипуче смеясь. Голос крови. «Мы беседовали с Богом, когда они балакали со свиньями. Будто народ, как сыр, с годами становится лучше». «В неодевонском периоде не было навозных жуков», — говорит Леся. Уильям осекается. «Я не понял, о чем ты», — говорит он. «Я просто подумала о параллельной эволюции. Навозные жуки и навоз», — говорит она. «Например, что появилось раньше, человек или венерические болезни? Я предполагаю, что носители должны были возникнуть раньше паразитов. Но так ли это на самом деле? Может быть, человека изобрели вирусы, чтобы им было где жить?» Уильям решает, что она шутит. Он ухмыляется. «Ты смеешься надо мной?» — говорит он. Он считает, что у нее очень своеобразное чувство юмора. Альбертозавр, или как предпочитает называть его Леся, горгозавр, проламывает северную стену колоннады и стоит в растерянности, обоняя незнакомый запах человеческой плоти, балансируя на мощных задних ногах, прижав к груди крохотные передние лапки с острыми, как бритвы, когтями. Через минуту Уильям Англосакс и Леся Литвак превратятся в два комка жеванных жил. Горгозавр алчит, алчит. Ходячий желудок, он проглотил бы весь мир, если бы мог. Леся, которая привела его сюда, смотрит на него с дружелюбной объективностью. «Вот тебе задачка, Уильям», — думает она, — «реши-ка ее».